Клуб верных клиентов. Если вы готовы систематически вкладывать время и силы в работу с постоянными покупателями, чтобы заставить их возвращаться чаще, вы можете создать клуб верных клиентов. Собственно говоря, создание такого клуба означает, что вы будете использовать все перечисленные приемы и подходы. Накопительные скидки и подарки, нематериальные льготы для верных клиентов, ведение базы данных о клиентах и покупках, поздравления с напоминаниями и подарками, фирменную газету и так далее. Но будете использовать их не от случая к случаю, а постоянно, планомерно и регулярно. Ключевое слово тут «планомерно». Вам придется составить план действий. Что будет предлагать ваша фирма каждому члену клуба? Как часто вы станете проводить то или иное мероприятие? Какие из этих вещей вы пообещаете клиентам заранее, а какие станут для них сюрпризом? Как вы будете приглашать клиентов в клуб, какие пряники будете им обещать? Как будет выглядеть документ о членстве в клубе? Каким образом вы будете собирать информацию о покупках, сделанных членами клуба? Каким образом будете поддерживать связь с членами клуба? А после того, как план будет составлен, вам придется воплощать его в жизнь. Причем делать это надо регулярно и в течение длительного времени. Как уже было сказано, клиенты не поймут, если вы сами объявите о создании клуба, а потом сами же от него откажетесь. Поэтому стоит два раза подумать, прежде чем браться за это дело. Поскольку поддержка клуба верных клиентов – отдельная работа, создают подобные клубы в основном крупные фирмы, вроде авиакомпаний или супермаркетов. Если же вы владелец малого бизнеса, создавать клуб стоит лишь в том случае, если вы можете нанять, хотя бы на четверть ставки, человека, который будет заниматься только этой работой. Но если такой возможности пока нет, лучше ограничьтесь отдельными приемами.